Он снова разразился бранью. Поскольку господина Нойгебауэра под рукой не было, он начал топтать ногами скомканную утреннюю газету. В самый разгар расправы над газетой взгляд его упал на его собственное отражение в зеркале. Он увидел взбешенного седоголового человека в белых одеждах, разгневанного отшельника с побагровевшим лбом. Он увидел прыгающего, топающего ногами жалкого старика, и ему стало стыдно. «Мне нужно успокоиться», — пробормотал он. «Так волноваться не имеет смысла. Нужно принять валерьянки». Он сел на постель и начал искать на ночном столике лекарства. Ноги его нащупали под кроватью домашние туфли. Наливая капли в стаканчик, он продолжал ворчать с заметно ослабевающей злостью. «Друзья и поклонники, это неслыханно!» Глотая целебные капли, он лукаво и самодовольно усмехнулся. «Но я тоже над ними подшучу!» — подумал он, и зародившаяся идея заметно подняла его настроение. «Я сыграю с ними шутку. Пусть он подивится, этот Нойгебауэр, ему меня будет просто не найти. Пусть он на свой утренний прием идет один, меня там не будет. Меня, к сожалению, просто не будет. Он же не знает, в какой гостинице я остановился. Он же, в конце концов, не мог каждую мелочь разузнать. Завтра утром я уеду в Лейпциг, а с господами из Берлинской филармонии я свяжусь, когда вернусь сюда на концерт. Сегодня я просто исчезну на весь день. И меня будет не найти. Пусть они развлекаются в ресторане Луттер Вегнер, господа-друзья с господами-поклонниками. А я намерен совершить утреннюю прогулку. Сколько же сейчас времени?» На ночном столике, рядом с коробочкой соды, валерьянкой и двумя семейными фотографиями, лежали его красивые часы искусной работы из платины, инкрустированные золотыми фигурками, с изящным узором с обеих сторон. Петр Ильич никогда не брал их в руки, предварительно не полюбовавшись ими. Они были его талисманом, самой красивой его вещью, подарком загадочной, щедрой и влиятельной подруги. Он открыл крышечку. Было без 10:10. «Пора одеваться», — решил он. «Ко времени сбора праздничного общества в ресторане Луттер Вегнер я хочу быть на утренней прогулке». Он вымыл лицо и по пояс сполоснулся холодной водой. В поисках одежды, разбросанной в беспорядке по столу и по стульям, он начал про себя напевать прелестную коротенькую мелодию, вернее, всего лишь частицу ее, фрагмент определенной музыкальной идеи. «Моцарт!» — подумал он, наклоняясь за носками. «Как очаровательна эта музыка! Как благотворно ее воздействие! Как будто она неожиданно все смягчает, очаровывает и бережно расставляет по местам! Какое счастье, что она существует! Может быть, сегодня вечером в опере будут исполнять Моцарта. Мне бы так хотелось послушать Фигаро, но, скорее всего, в программе Лоенгрин». Наконец он увидел, что на улице прекрасный зимний день. На окне красовались морозные узоры. «Какая прелесть!» — подумал Петр Ильич. Он зажег сигарету. От возмущения он даже о курении забыл, тогда как обычно он, просыпаясь, первым делом хватался за сигарету. Из зеркала, в котором ему ранее являлся мечущийся отшельник, на него смотрел видный светский господин в черном пиджаке с шелковыми петлицами. Он завязывал галстук, снова напевая себе под нос несколько прелестных, утешительных и ободряющих тактов, когда в дверь постучали. Петр Ильич подумал: «Должно быть, это кельнер хочет забрать поднос с завтраком. Между прочим, я к завтраку не притронулся. Вот как меня возмутила эта отвратительная газета. Высоченную цену этот молодой негодяй затребовал за чай. А вообще-то он славный малый, даже очень славный малый». «Войдите», — произнес Петр Ильич, не отворачиваясь от зеркала. Дверь приоткрылась. Петр Ильич, стоя у зеркала, приготовился к звону посуды и к строгому и одновременно подобострастному голосу молодого кельнера. Да, он вынужден был признаться себе в том, что с радостью думал об этом голосе, об этом молодом голосе, и не отворачивался от зеркала исключительно в надежде продлить это приятное предвкушение. Наконец некто, в нерешительности остановившись в дверях, произнес отнюдь не молодым, гнусавым, чрезвычайно деликатным и в то же время назойливым голосом: «Господин Чайковский, если я не ошибаюсь?» Петр Ильич резко обернулся. Сначала он побледнел от испуга, потом покраснел от возмущения. «С кем имею честь?» — спросил он угрожающе. На лбу его снова выступили вены. «Зигфрид Нойгебауэр, ваш агент, господин Чайковский», — робко ответил стоящий в дверях и слащаво улыбнулся. Петр Ильич стоял как окаменевший, на несколько секунд лишившись дара речи. Наконец он тихо произнес. «Какая наглость!» — глядя на господина Зигфрида Нойгебауэра, как на злого духа. «Я счастлив с вами познакомиться, маэстро», — произнес агент, делая пару шагов в сторону Чайковского. Зигфрид Нойгебауэр обладал диковинной внешностью. Его рыжеватые волосы были редкими, и всего несколькими тщательно уложенными прядями прикрывали его удлиненный череп. Редкой была и его борода, еще более яркого рыжего цвета, чем его волосы. Она начиналась на самом краю подбородка, напоминая прозрачный тонкий занавес, оставляя голым и незащищенным розовое гладкое лицо, любопытное и в то же время печальное, с длинным носом, светлыми глазами и белесыми ресницами. Даже верхняя губа его была гладко выбрита, что противоречило моде и как-то не вязалось с редкой рыжей порослью. Губы его застыли в слащавой и какой-то обиженной улыбке. Из-под верхней губы виднелись передние зубы неприятного желтого цвета, которые в сочетании с любознательно подергивающимся длинным розовым носом с горбинкой придавали лицу странный звериный облик, напоминающий одновременно зайца и козла. «Какое дьявольское существо!» — подумал Петр Ильич с отвращением и с нескрываемым любопытством, рассматривая своего гостя. Под этим взглядом Зигфрид Нойгебауэр продолжал доброжелательно улыбаться. Да, он как будто по своей рассеянности и неучтивости даже не замечал, что его рассматривают. Его широко раскрытые светлые глаза с бесцветными ресницами заволакивала пелена тумана. Именно этот туман и делал этого человека неуязвимым. На него можно было кричать, а он при этом продолжал бы благодушно улыбаться, любопытно сморщив длинный нос, как будто это ему льстит. Во взгляде с поволокой не было ни удивления, ни тем более негодования. Петр Ильич понял, еще не начав бронить его, что это бесполезно. «Он бы меня не понял. Я впервые вижу человека, который полностью лишен чувства собственного достоинства. При этом держится он не без величия, как это неудивительно. Это впечатление создается не только благодаря высокому стоячему воротнику и длинному пиджаку из коричневого материала в крупную клетку. Его усугубляют приподнятые широкие плечи и неожиданно тонкая талия. Да, у этого странного человека с лицом короля гномов очень неплохая фигура, а также и рассеянно-кичливый взгляд с поволокой. У моего агента покорные и в то же время жестокие глаза. «Откуда вы узнали, в какой гостинице я остановился?» — спросил Чайковский приглушенным, почти хриплым голосом. Он твердо решил не кричать и стараться не повышать голоса. «И вообще, откуда вы узнали о моем приезде?» «Я же должен был это знать, чтобы заехать за вами и забрать вас, маэстро», — ответил агент, загадочно улыбаясь. «Забрать меня? Куда?» — лицо Петра Ильича снова угрожающе побагровело. «На утренний прием», — отвечал Зигфрид Нойгебауэр благодушно, обнажая свои желтые зубы. Казалось, что он, сладострастно сморщив нос, неуязвимый в своем спокойствии, ожидал дальнейшего разворота событий. Петр Ильич сжал руки в кулаки и сделал несколько решительных шагов в сторону агента. Им овладело сильное желание ударить этого человека, но он чувствовал, что Нойгебауэр и на удар кулаком ответил бы слащавой улыбкой надутых под сморщенным носом губ. Он взял себя в руки и произнес, с трудом переводя дыхание. «Это чудовищно! Как вы смеете упоминать этот смехотворный прием?» «Ну как же, маэстро!» — в голосе агента был легкий оттенок укора. «Разве я вам не писал несколько недель тому назад, что планирую прием в вашу честь?» «А я вам несколько недель тому назад ответил, что я в таком мероприятии участие принимать не намерен, что я нелюдим и застенчив. Я буквально запретил вам организовывать прием или другое подобное безобразие в честь моей особы. Запретил я вам это или нет?» — угрожающе вопрошал Петр Ильич. «А что, Зигфрид? Зигфрид шмыгал носом и улыбался, как будто был польщен.